Глава вторая. Антон любил Прагу. Более того, не понимал, как ее можно не любить. Есть города, которые с первого же мгновения вызывают оторопь, подавляют. А есть и такие, что умеют мягко и незаметно очаровывать. Москва, к сожалению, не относится ни к первому, ни ко второму типу. Прага же была подобна старой мудрой волшебнице, что умеет притворяться молодой, но не видит в том нужды, сохраняя свою красоту в любом возрасте. И ведь если разобраться, Прага должна была стать обителью темных. Город, перенасыщенный готическими зданиями. Город, полный моровых столбов, памятников средневековым чумным эпидемиям. Город гетто Второй мировой. Город противоборства сверхдержав в холодной войне. Но куда подевались все эти эманации тьмы и питательный субстрат темных? Куда рассеялись, почему превратились в память, но не в злобу? Загадка. Антон не знал никого из пражского ночного дозора лично. Порой обменивались информацией с курьерами и по электронной почте, когда требовалось уточнить что-то в архивах. Под Рождество и Новый год традиционно посылали поздравления всем ночным дозорам. Но никто не делал разницы между ночным дозором Праги, активный состав 130 иных, оперативный резерв 76, и ночным дозором какого-нибудь американского города. Активный состав 1 иной, оперативный резерв отсутствует. В Прагу Антон два раза ездил отдыхать. Просто и бездумно, бродя по коридору от пивной к пивной, покупая сувенирчики на Карловом мосту, выбираясь в Карловы Вары, чтобы поплавать в бассейне с горячей минералкой и съесть горячие вафли в кафе. А сейчас он летел в Прагу работать. Да еще как работать. Вытянувшись в кресле, насколько позволял экономический класс Боинга 737, не слишком-то отличавшийся по комфорту от старой советской тушки, Антон разглядывал затылки братьев Регина. Затылки были напряженные. Ауры темных наполняли страх и нетерпение. Они знали о его присутствии и мечтали побыстрее оказаться подальше от Антона. Если бы не та история в аэропорту, Антон мог бы даже пожалеть незадачливых магов. Но враг, с которым хоть раз вступал в схватку, — это враг навсегда. Словно ощутив его мысль, хотя это было, конечно же, ему не под силу, один из братьев Рейгина, высокий крепкий негр, обернулся. Опасливо глянул на Антона, торопливо отвел взгляд. «Райва», — вспомнил Антон его имя. «По происхождению откуда-то из Сенегала. Нет, из Буркина-Фасо. Точно. Подобран какой-то из семей братьев Рейгина, воспитан в верности великому Фафнеру». «Нет, ну что за бред с этими братьями Рейгина?» Случилось когда-то давным-давно обычная среди иных история. Схватились насмерть темные и светлые маги. Светлого звали Сигурд. Ну, если произносить на немецкий манер, Зигфрид. Темный погиб, причем погиб в своем сумеречном облике дракона, его звали Фафнер. Позже погиб и Сигурд. Интересно, знал ли его Гессер? А вот дальше ситуация повернулась немножко необычно. Ученики темного мага не разбежались, как обычно бывает, и не передрались, что случается еще чаще. Они решили воскресить своего повелителя. Объединились в секту под названием «Братья Регина», почти полностью устранились из обычной борьбы света и тьмы, что светлых, конечно же, устраивало. Бережно хранили коготь, вырванный из сумеречного тела темного мага. Потом коготь Фафнера конфисковала Инквизиция. Перед Второй мировой светлым удалось провести протест по поводу слишком мощного артефакта, находящегося на хранении у темных. Братья Регина вроде как и не спорили. Отдали коготь со словами «время Фафнера еще не пришло». И вдруг налет на Европейское бюро Инквизиции. Схватка, в которой полегли почти все маги маленькой секты и изрядное количество обленившихся охранников Инквизиции. Затем нелепый прилет остатков секты в Москву. Идиоты. Идиоты, как известно, бывают не только среди людей. Впрочем, действительно ли идиоты? Антон помнил, какой мощный заряд силы шел от этого самого когтя. Частично это была сила, аккумулированная в когте за долгие столетия стараниями братьев Регина, частично сила темного мага. Иные не умирают так, как обычные люди. Они уходят в сумрак, теряя материальную оболочку и лишаясь возможности вернуться в мир людей. Но что-то остается. Антон видел смутные тени, дрожащее марево, что появляется порой в сумраке, отмечая путь мертвых иных. А однажды ему даже выпало общаться с мертвым иным. Не самое приятное воспоминание.